Порфирий и Лиза свезли ее в больницу. Иван Герасимович, устраивая Клавдию в самой лучшей палате, ласково ворчал. «Вот, голубушка, к чему приводит пренебрежение своим здоровьем!» Старик еще не знал, где и как простудилась она. Не глядя на часы, проверял пульс у больной и рокотал своим мягким, задушевным баском. «А нам работать надо, работать! Наши руки без работы никак не могут!» Алексей Антонович пообещал Лизе, недельки через три будет совершенно здоровы. Вы не тревожьтесь, болезнь захвачена вовремя. Пустой казалась изба без Клавдии. Словно холоднее и темнее сразу стало в ней. Порфирий уходил на работу, Лиза вместо матери теперь хлопотала по дому. Игнатий Павлович больше не брал ее на расчистку путей, даже на неполные дни, как приказал Киреев. И Лиза ничего не смогла возразить Игнатию Павловичу. Заслужила. Хорошо еще, что Порфирия не уволили. Каждый день, как только она заканчивала свои самые необходимые домашние дела, Лиза бежала в больницу и подолгу просиживала там, возле постели Клавдии, заменяя сиделку. Лизе казалось, что без ее дочернего ухода мать ни за что не поправится. Чужие руки с такой заботой даже мокрое полотенце на лбу у больной не сумеют сменить, не сумеют подать брусничную воду. Теперь Лиза все больше тосковала о сыне. Ей удалось не только повидаться, но и поговорить с ним. Борис выздоровел, пошел в школу, и Лиза однажды подстерегла его на дороге, когда тот возвращался домой. Еще издали она заметила мальчика в шубке, крытой тонким сукном, подошла торопливо. «Ты... зовут тебя... зовут Борей?» Голос у Лизы обрывался, дрожали губы. Она вглядывалась в толстощекое, разрумянившееся на морозе лицо мальчика с властно очерченным ртом и темными упрямыми глазами. Мальчуган сразу нахмурился, и густые широкие брови сошлись в одну линию, заложив над переносом глубокую морщину. «Это дедовая, Ильчина, а глаза и рот чьи-то вовсе чужие, выходит в отца своего». Так вот он какой был, этот самый ненавистный для Лизы человек. А сын этого человека все-таки ее сын. И кровь эта своя, своя. Мальчик повернулся, стал чуть бочком, и Лиза вдруг поняла, что он похож на нее. Пусть брови не те, и глаза не серые, пусть и губы вовсе другие, не ее. Пусть и весь он какой-то резкий, но все равно он похож на нее. Он мог не ответить, как его зовут, или сказать неправду, но Лиза все равно твердо знала, сын, ее сын. Мальчик посмотрел недружелюбно. Чего надо от него этой бедной женщине? Какая-то нищенка, только нет сумы на плече. «Боря, Боренька», — слова никак не повиновались Лизе, — «как ты живешь? Хорошо?» «А тебе какое дело?» — грубо сказал Борис. И Лизе показалось, что с ней говорит Елена Александровна. Мальчик выдавил пяткой нового валенка в рыхлом снегу ямку, потом снова закопал ее. Лиза стояла на дороге, мешала ему пройти. «У тебя есть мама?» Как же трудно было Лизе произнести это слово. «Есть». Холодок недоверия в глазах Бориса усилился еще больше. «Ты любишь? Очень любишь ее?» «Схватить бы, обнять его, закричать полным голосом: Боренька, сынок мой!» И заплакать от счастья, от горя. Но этого сделать нельзя. Таи свои чувства в себе, если ты действительно мать и любишь своего сына. Стой, разговаривай с ним, терзай свое сердце, а виду ему не показывай. Боренька, любишь? «Ну, люблю». Лиза почувствовала, что не было тепла в этом ответе.